Послесловие. Изначально с милейшим другом моим Левой Гуглицким я познакомился с год тому назад в турецкой Аланье, где, отбывая ежегодную творческую повинность с февраля по апрель, сидел над очередным своим романом. В отеле, как и на всем побережье, в период межсезонья было тихо, скучно и довольно одиноко, особенно по вечерам. К этому времени дня, утомившись писанием, я доводил свои глаза до окончательного изнеможения, каждый раз достигая момента, когда буквы начинали плыть и раздваиваться в воздухе, выдавая на экран ноутбука не только привычные для меня слова и обороты, а еще и заурядную и недостойную чушь. Явно, начиная с определенного момента, требовалась умственная разгрузка. Однако, не имея реального шанса ее осуществить, из-за отсутствия в отеле маломальски подходящего мне для общения человека, приходилось наплевать на идущие от организма призывы и изводить себя и дальше сочинением следующей главы. Именно в такой момент, ровно посередине моей отсидки, когда уже почти иссох начальный запал и работа обрела стадию устойчивого противоборства между желанием писать и нежеланием переусердствовать в деле, за которым приехал, на горизонте и нарисовался Лёва. Так же, как и я, был он один, очутившись в этих местах с целью пересидеть в спокойствии южной глуши пятидневку между двумя очередными наездами в Стамбул по торговым оружейным делам, как сам он мне потом объяснил, вел там переговоры с владельцем-турком на предмет покупки и нелегальной доставки в Москву нескольких уникальных атаманских сабель XVIII века и одного гылынджа, подаренного царем генералу Паскевичу за взятие столицы азербайджанского иранского ханства, крепости Ираван в октябре 1827 года. В первый же день нашего знакомства, не утруждая себя опасениями насчет количества выпитого, мы практически уговорили литровую емкость очень приличного вискаря. И тогда Лёва, расчувствовавшись от того, что нашел наконец собеседника, к тому же оказавшегося профессиональным писателем, который согласился послушать про Отаманскую империю и про виды холодного оружия этой замечательной во всех смыслах эпохи, неожиданно для себя самого переключился вдруг на совершенно другую тему. В тот чудный, первый наш с ним вечер, невообразимое повествование свое он успел лишь начать. Затем, отрезвев к утру, взял двухдневный тайм-аут, вероятно, размышляя о том, стоило ли ему вообще касаться этой тайной части его семейной истории. Однако в итоге он все же решился, и в общих чертах, не задерживая моего внимания на деталях, изложил таки историю, ту самую, которая стала основой текста, помещенного на этих страницах. Следует сказать, что, как и всякий нормальный человек, оказавшийся бы на моем месте, поначалу я мало чему поверил из того, что довелось мне услышать от Гуглицкого. Однако по истечении времени, когда уже окончательно и самым приятным образом я сошелся с ним, подружившись и с милой женой его Адочкой, и с их замечательным 11-летним сыном-подростком Николашей, с пожилым, но вполне бодрым еще зверем шумерских кровей по кличке Череп, с хитромудрой, местами облупленной, неопределенного возраста птицей-тройкой Гоголем, то, преодолев последние сомнения, Левушка поведал мне, и на этот раз уже от самого начала и до конца, обо всех без исключения невероятных вещах, имевших место в его зубовской квартире накануне нового тысячелетия. Аделина Юрьевна, урожденная княгиня Урусова, блестящая преподаватель, кандидат педагогических наук, по-прежнему работает в той же гимназии, правда, уже в должности завуча. Там же учится и Николаша, гуглицкий сын. Он трепетно любит русскую литературу и в будущем собирается поступать на филологический. Сам же Левушка, как и прежде, увлечен собирательством. Коллекция его постоянно обновляется, однако неизменным в ней остается одно Единственный рыцарь, оставшийся с давних пор, стоя в углу гостиной все той же Зубовской жилплощади, молчаливо напоминает всем им о дорогих сердцу временах, когда дверная ручка спальни, дернувшись тройкратно, впустила в их размеренную жизнь душу величайшего творца и художника слова. Также не жалуются на жизнь, сохранив вполне приличную физическую форму, и добрейшая Прасковья, помощница Ады и Лёвы по семейному хозяйству. Она по-прежнему живет в маленькой комнатке, что расположено сразу при входе в квартиру, с тем же Лёвкиным булем и все той же святой картонкой. Она усердно заботится обо всех без исключения Гуглицких. Однако все же, не скрывая этого факта, особо выделяет среди прочих любимца своего — Николашеньку. Синие туфельки, самые ею обожаемые, что когда-то достались по случайности, она бережет и по сей день, надевая лишь по праздникам, да по событиям, главнейшим из которых находит для себя рождение в семье наследника Николая Львовича Гуглицкого. Насколько я знаю о добрых друзей моих, Аделины и Лёвы, все хорошо и в семье Михаила Залмановича Шварцмана и Леночки Суходрищевой. Несмотря на то, что ни на какие Карибы они так и не сплавали, тем не менее живут они и по сегодня совместной жизнью, регулярно перебрехиваясь, но иногда и мирясь, если уж совсем прижмет. Мишаня продолжает заниматься иконами, поскольку времена меняются, однако святыни, которыми он успешно торгует тут и там, остаются в цене неизменными, а с учетом инфляции с каждым годом еще и приносят пущий навар. Андрей Владимирович Михайловский не дожил самую малость до окончания мною работы над романом, о чем я искренне сожалею, учитывая, что, идя навстречу просьбе княгини Аделины Юрьевны Урусовой, он предоставил мне в пользование те самые дневники своего отца. Записи эти в немалой степени помогли мне в работе над книгой, за что я чрезвычайно благодарен этому удивительному и благородному человеку. Что касается самой идеи создания книги, основанной на услышанном от Гуглицких, то мысль эта пришла мне в голову сразу же, как только Лёвка открыл рот после первого тоста. Там же, в Аланье, еще сидя над прошлым романом, я уже начал обдумывать этот. Каюсь, грешен. Тогда же, не дожидаясь разрешения участников событий, я приказал себе, отбросив приличие, книгу эту издать в любом случае, пускай даже потеряв Лёву и Аду, новое в жизни моей, удивительное и исключительно ценное обретение. Однако к великой радости моей подобного не произошло. Лёвка просто отмахнулся и сказал, мол, «Делай, чего хочешь, старик, все равно никто не поверит. Ну, будет типа фэнтези что-нибудь и все дела». Ада отреагировала не сию же секунду. Прежде чуть подумала, но, поразмыслив, тоже согласилась. Более того, сказала, что, скорее всего, книга такая, кроме задачи развлечь читателя, станет еще и полезной в прямом смысле слова, поскольку с известной вероятностью может навести его на мысль о реальном существовании человеческой души, пускай даже и неприкаянной. И не стоит к тому же исключать, добавила она к сказанному, что лишнее напоминание о прекрасном, сделанное в такой причудливой форме, обратит его лицом к сочинениям бессмертного писателя. И еще. Будучи человеком поистине высокой культуры, дополнительно просила посвятить по возможности больше страниц истории семейства Бахрушиных, благороднейших людей, русских меценатов, великих благодетелей. И этот Адочкин наказ... Признаюсь, я воплотил в жизнь с большим удовольствием, уделив Бахрушиным немало строк в этом романе. Ну и напоследок. Хочу сказать, что читатель вправе не верить совершенно всему, о чем он прочтет в этой книге. Разумеется, тут неоспоримый факт, что некоторые диалоги, как и фрагменты событийного ряда, мне пришлось определенным образом додумывать из-за невозможности восстановить историю с ювелирной точностью, вплоть до мельчайших нюансов, предоставляет ему такое право. Однако, и в этом я прошу мне верить, отсутствие достоверности в деталях никоим образом не повлияло на самую суть приведенных в романе поразительных и абсолютно правдивых фактов. Впрочем, недоверчивого и сомневающегося читателя с легким сердцем отсылаю к первоисточнику. Вы можете лично обратиться ко Льву и Аделине Юрьевне Гуглицким, написав им на адрес электронной почты adalev@mail.ru и получить подтверждение как моих слов, так и описанных мною событий. В случае, если по какой-либо причине вам не удастся добиться у них взаимности, могу адресовать вас еще сюда, душа@gogol.net, с той же самой благой целью. Ну а уж если и там не отзовутся на ваш призыв, то в этом случае для вас остается самый последний шанс испытать свое неверие в чудеса, отослав ваше персональное прошение туда, где не откажут никому и никогда. Для этого нужно всего лишь зайти на сайт www.chertovshchina.net и, зарегистрировавшись, изложить суть вашей последней просьбы. Остаюсь с надеждой на общность в понимании целей. Преданный вам автор. Конец книги. Май 2013 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Леонтина Бродская.